Снегопад перекрыл дороги в горах и до отдаленного аула в Галанчонском районе, последним перед перевалом, солдаты добирались по засыпанным снегом тропе с проводником из местного партактива. Солдаты боялись не выполнить приказа в срок и торопились. Они увели мужчин, а оставшимся жителям приказали готовиться к выселению, сказав, что вернутся, как только позволит погода. Мужчин вели гуськом по узкой тропе над пропастью. Один чеченец вдруг обнял идущего рядом солдата и бросился с ним вниз. Так стали поступать и другие пленники. Солдаты открыли огонь. Все мужчины аула погибли. То, что произошло в ущелье, видели мальчишки и, вернувшись домой, рассказали, что погибли их отцы. Старики собрались и стали решать, что им делать. Тогда самый старый из них встал и начал кружиться.